Глава 20. После инаугурации Тихомирова прошло 3 года. Внешне ничего не изменилось. Страна жила своими проблемами, низкими зарплатами, нищенскими пенсиями, с огромными проблемами в социальной сфере. Единственное, что люди отмечали как положительное изменение, это снижение тарифов на ЖКХ. Но для большинства населения этого было мало. Президент и вся вертикаль власти жили в своем измерении, а народ в другом. Глава государства довольно редко выступал перед народом, и во время редких телетрансляций люди отмечали, насколько уставшим выглядел Тихомиров. Интерес народа к политике стремительно падал, правда, в народе прошел слух, что в стране готовится что-то необычное. Но это были только слухи. Сколько их было? А все оставалось по-старому. Программа «Время», выходившая ежедневно в 9 часов вечера, уже не представляла для народа особого интереса. Но люди по старой привычке осведомлялись о происходящем в России. Однако вместо ведущих, без всяких анонсов, зрители увидели своего президента, который обращался к народу. Он говорил честно и открыто, глядя с экрана в глаза каждого жителя своей родины. Президент говорил кратко, просто и ясно. В стране много проблем. Их надо решать. Но решать нужно вместе с вами, дорогие мои друзья. В его голосе все почувствовали искренность и боль за страну. Они привыкли слушать говорящие головы больших политиков из телевизора, но всегда чувствовали в них фальшь, наигранность и гордыню. Народ не очень внимал словам политиков, выступавших по телевидению. Люди смотрели в их глаза и видели, что они были холодными и равнодушными. Народ был для них просто презренным электоратом, огромным скопищем людей, не способных определить свое будущее и потому нуждающихся в жестком управлении методом кнута и пряника. Однако сейчас выступление президента привлекло внимание всех телезрителей. Перед ними выступал не вершитель судеб людей, а простой человек, такой же, как они. Президент говорил о будущем страны. «Я понимаю, как вам тяжело сейчас живется. Знаю, что государство недостаточно дело для вас, но сегодня важно начать изменения в стране. Я хочу попросить у вас, мои граждане, жители России, совета, как нам поступить дальше. У нас накопилось много проблем, все сразу мы решить не сможем. Но важно начать реальные изменения, а не декларировать только свои намерения». Люди собирались у телевизоров, то, что они увидели, полностью их поразило. За долгие годы власть ни разу не обращалась к ним за советом. Президент говорил спокойно, но его слова гремели на всю страну. «Сегодня я хочу спросить каждого из вас, довольны ли вы уровнем отечественного образования?» Все телезрители затихли. «Довольны ли они образованием? Да как можно сегодня оценивать школу? Отвратительно! Дети устают! Уроков задается много, программа не по годам тяжелая, выдерживают ее единицы. Учителя перегружены, нередко раздражительны, невнимательны к детям. Качество образования падает из года в год. В вузы попадают не умные и талантливые дети, а только те, у кого есть деньги. А им, гражданам страны, все время рапортуют о высоких показателях отечественной системы образования». Народ начал шуметь у телевизоров. «Да посмотрите, каких врачей стали готовить институты. Да лечить вообще не умеют, только деньги дерут. Педагоги такие же выпускаются, инженеры слабые. Понабрали за деньги недоучек и специалистов готовят соответствующих». Эмоции захлестывали людей. С экрана на них смотрел президент. Он выдержал паузу, как будто знал, о чем сейчас говорит народ по ту сторону экрана. «Многое в стране надо изменить, и начинать нужно с образования. Не будет в нашей стране образованного молодого поколения, не будет будущего у России. Телевизором сбегало все больше и больше людей. Все звали к экранам домочадцев, звонили друзьям и родственникам. «Смотрите телевизор, в стране начинается что-то необычное». Все бросали свои дела и бежали смотреть выступление президента. «Я предполагаю вашу реакцию», — продолжил глава государства. «Вы недовольны системой образования, низким качеством обучения, перегруженностью учебных программ, измотанными постоянными отчетами учителями. Наша образовательная система отучает детей мыслить. Она ориентирована на запоминание информации, которая по большей части и не пригодится им в жизни». Таких слов от президента не ожидал никто. А он продолжал. «Для чего мы учим детей? Для оценок? Нет. Государство должно дать знания, которые ребенок, став взрослым, научится применять в жизни, на практике, чтобы обеспечить достойную жизнь себе, своей семье и принести огромную пользу стране. Сегодня большинство выпускников школ имеют недостаточный уровень знаний. Почему? Потому что их знания не востребованы страной». Это уже было за пределом понимания людей. Глава государства разносит основную опору страны, систему образования. Люди не понимали, что происходит. В институтах должны учиться самые талантливые и умные, самые одаренные и уникальные молодые люди. А что происходит сейчас? В вузы все поступают практически только за деньги, и высшие учебные заведения превратились в бизнес-проекты по зарабатыванию денег. А что получает государство? Только 10% выпускников вузов работают по специальности. Чем же занимаются остальные? Значит, сегодня нет специалистов для экономики, науки, образования, здравоохранения. Но мы говорим только о плохом. Было много реформ образования, хотя скорее только разговоров об этом. Больше времени у страны нет. Если сейчас мы не перестроим нашу систему образования, будущего у России не будет, как и не будет никаких перспектив у каждого из нас. Я обращаюсь к вам с просьбой, — президент вновь сделал паузу, — разрешите мне провести реформу всей системы образования страны. Огромная телевизионная аудитория в одночасье охнула. Вот это! «Да-да! У нас спрашивают разрешение!» Некоторые стали щипать себя за щеку. Не снится ли им все это?